Глава третья. Все, перерыв. Законный перерыв после 5 сеансов. Я медленно снимаю рабочий халат. Теперь главное, чтобы утихло это бормотание в голове. Щелкаю дверью бокса. Не утихает. Шагаю по коридору. Вот она, беда аниматора. И весь суп... Нет, говорю, уж на что у меня Степан по молодости лет нещепетильный был, что дам, то и ест. Ведь как бедно жили, от получки до получки, да еще пойди достань, вечно как совраз по магазинам. Но чтоб такой брандохлыст, надо взять кусочек грудинки, косточки обжарить, лук с морковкой тоже, поварить немного, потом картошку. А уж капусту под самый конец, а то как тряпка. Но у них такого и в заводе нет. Бух свеклу в холодную воду, вот тебе и борщ украинский. А сынок-то единственный, кровиночка твоя. Вот с такусенького, какой мальчик был. Рубашечку наглажу, костюмчик наутюжу, галстучек повяжет, ботиночки начистит. Я к 6 часам последнюю страничку добиваю. На машинку чехол. Чао, девушки, ко мне сейчас кавалер. А он такой скромный был. Тетя Валя, тетя Рая. А дети-то? Хихоньки да хахоньки. А сами бы? Сласть-то какая! Особенно Верка. Это вообще только отвернись. Зверье все-таки, бабы-то. Особенно Нинка. Та просто до исподнего. Уж и так, и этак. Вадичка да Вадичка. Да какой же ты хорошенький. Да что ж ты все с мамочкой? Так бывает. Сеанс анимации благополучно завершен. Я сумел вызвать свечение 5-й категории. Яркое, отчетливое, почти беспримесное монохромное сияние. Дело сделано. И можно забыть об этом навсегда. Забыть о Минаковой Е.Н. 96 лет. Она больше не нужна. Как не нужна мне и ее дочь, выступившая информатором. Аккуратная старушка лет 70. Дочь пыталась рассказать о покойнице матери, но то и дело сбивалась на собственную жизнь. Странная мешанина разнородных впечатлений. Главное в них то, что Минакова Е.Н. 96 лет перед смертью стала забывать русский язык. До 5 лет она говорила только по-качарски. Русский стал для нее вторым. Затем она выучила английский и французский. По мере руинирования мозга ветшали и осыпались верхние пласты памяти. Она забывала все, что знала, но забывала в обратной последовательности. Сначала французский, которым владела недурно, затем английский, которым владела блестяще. Все это уже не имеет никакого значения, все это можно забыть, даже нужно. А вот поди ж ты, заклинила, бубнит и бубнит. Ну и, например, от 40-го к оперному. Вечер, весна, воздух, прямо электричество кругом. Девки встречные так и зыркают, зырк, зырк. А он идет, румянец во всю щеку. Разговариваем. Так солидно все расскажет, что в школе, что в секции. По геометрии 5, по алгебре 4. И тренер снова хвалил. Молодец, сказал, на республиканские поедешь. Я его под руку, он по сторонам не таращится, глянет мельком разве что. Но уж как посмотрит, ах, Люсик, так сердце и захолынет, глаза синие, ресницы черные. Опера, Люсик, летучая мышь. Что? Да не стой ты в дверях, сейчас постелю да спать ляжем, утро вечера мудренее. Уж дома-то я быстренько поспеваю. Овощи у меня почищены, нарезаны, в холодильнике лежат. Или тесто, или фарш, или еще что-то. Раз, два, а то мясо кусок шварк на сковородку. Если как следует отбить, то и филей. Салатик настрогала, вот и ужин. Тут и Степан приезжает. Пока на стол накрываю, они поговорят. Степан телевизор включит. Все больше с полей и коровников. Или один в бубен бьет, другой на ихней балалайке. А девушки руки поднимут и по кругу. И так приседают легонько. Степан посмотрит и скажет: «Ну, захромали». А если новости, тогда мне «Женюра, переводи». А я только смеюсь. Это он на то намекал, что я ребенком-то где? Я и говорить-то первым делом не по-русски, по-качарски лопотала. Отец от нас ушел, я еще в животе брыкалась. Сам из Рязани ее привез, а сам в кусты. Забыв английский, она стала забывать русский. Из-под него, как из-под расползающейся гнилой тряпки, полез качарской. Два последних месяца дочь вообще ее не понимала. В соседнем подъезде живет качарец, доктор химии. Он приходил переводить. Она радовалась ему, как ребенок, но за 4 дня до смерти перестала узнавать и качарца. Захожу в буфет, сажусь за столик. Что с этим делать, не знаю. Где Маша? Где Фая? Где мой чай? Где мои бутерброды? Нет, это невыносимо. А у нее никого. И в Рязань назад ходу нет. Ну и родила, а потом ее взял один Кадыр, начальник аптекоуправления. Весь район в руках. А куда деваться? Голод кругом, да несчастье. За стакан молока 100 рублей. Это тех еще каких-то. А кто там ждет в России-то? В России вечно своя беда, не расхлебать. Бывало, поссоримся с ней. Эх, Женька, нужно было тогда тебя в канаву, а самой в петлю. Если б знала, что ты такой дрянью вырастешь, так бы и сделала. Тут он и подвернись. То есть он давно клинья подбивал, а она все фыркала. Он овдовел, вот и звал ее. Что ты, говорит, с ребенком в общежитии? Смотри, грязь какая, да вонь. Чего ты там одна? Иди, говорит, ко мне жить. Сначала просто денег давал, а как прикормил, так и на своем поставил. Она беленькая была, глаза яркие, ему лестно, голод не тетка. В своем доме поселил, тишком, без шума. Ему русскую хотелось, а перед людьми неудобно, что не своей веры. Мать пришла, а у него уже есть одна, совсем молоденькая, Зулькой зовут. Ее отец бедный был, вот и отдал Кадыру по дешевке. А куда деваться? Коли живот с голодухи подводит, так не поторгуешься. Цену заломишь, он другую возьмет. Да, брата, каждый день рад хоть одну в хорошие руки. Из дому не выходила, так и жила в 4 стенах. Дом, двор, хлев, вот и вся империя. Мать была на дыбки, а Кадыр аптекарь свое гнет. Ничего, у нас так положено. Ну и смирилась. Зуля добрая, как сестра, стала. Меня, мол, нянчила. Может, и нянчила, я не помню. Я маленькая была. Мать тогда уж по-ихнему с грехом пополам. А куда деваться? Зуля вообще по-русски не в зуб толкнуть. Кадыр, правда, хорошо знал. Ему по аптечному-то делу без этого ну никак. Только не хотел. Все норовил на свой свернуть. По-русски не надо, что на этом собачьем языке скажешь. Вот мой чай. Вот мои бутерброды. Один с докторской колбасой, другой с семгой, как заведено. Все, Машенька, спасибо. Нет, не надо, хорошо. Отвечаю отрывисто, сухо, хочется крикнуть, чтобы прервать это чертово бормотание. Не хочется кричать, не хочется отвлекаться, чтобы не помешать ему. Потому что бормотание это, хоть и мучительно, но все же пусть человек выговорится, Бог с ним. Беру бутерброд, отхлебываю чай, обжигаюсь, бренчу ложечкой. Лет до пяти чучмечкой росла, а как Кадыр умер, родственники собрались. Старший брат приехал, важный, и на сороковой день выгнали. Если бы дети общие были, тогда да. А так все первой жене. Зулька плакала, жалела нас, не хотела расставаться, потому что не той веры, но денег дали. В общем, мать потыркалась, одеваться некуда, все чужое. За ним-то, как за каменной стеной, я уж на что маленькая, а помню, ох, убивалась. Он сразу умер в одночасье, прилег, и все, бурадо. Мертвец. Здесь и далее перевод с Качарского. И мы перебрались в поселок Угольный, а там много русских, и я постепенно выучилась. Школу кончила, в областной пединститут, 3 курса прошла и бросила. С маленьким-то. Он у меня беспокойный был. Степан все в разъездах, а я с детем на руках. Вот он мне бывало и говорит, переводи, мол, смеялся. Куда мне переводить, я все забыла. Кое-какие слова только, а чтоб сказать или понять хотя бы. Что ты, Лиза, что ты? Ты давно с работы? Ну, садись, передохни. Сейчас Степан придет, будем чай пить. Чай, скажет, не пьешь? Откуда силу берешь? Степан у меня на язык острый, всегда пошутит, особенно если компания какая, или после этого, как его, господи, ну, этот, мужалас, собрание. Вокруг него все так и покатываются. Уж Степан скажет, так скажет. Я Валюша веселых любила. Как я убивалась, но, правда, все хорошо сделали. И Вадик приехал. Он к тому времени со своей развелся. И могила на солнышке, и поминки какие были. Народу собралось. Едва рассадила. Степан к самому Баумахеру попал. Повезло. А через 4 года все снова, и уже не вышло. Ты сумки-то поставь, да чаю налей. Жара-то какая. Давай в тенечек вода журчит. Ой, как хорошо. Смотрю, все балагурит. Ну, думаю, беда. А он и говорит, на, говорит, рубашку купи. У меня одно платьишко на все про все, да пара тапочек, дырка на дырке. Но не в том дело. Просто я удивилась. Я же знала, что мужчины не такие. Ты же, Ниночка, сама мне сколько рассказывала. Да ты сядь ближе, чего ты? Да форточку закрой, не лето. Я, кажется, прихворнула, что-то не пойму. Немного, как это, гурус Шавема. Заболела. Ну, неважно, пройдет. То есть это что они все такие? Я знала, подружки рассказывали. Они же все такие, а?